Глава 10. Я не знаю, как справиться с ощущением, что все катится в тартарары. Демид не давит, не делает непристойных предложений, не лапает ни руками, ни взглядом, но я чувствую, как вокруг меня стягивается тугая петля, сплетенная из обрывков наших прошлых чувств, вернее, моих. В том, что с его стороны тоже что-то было, я не уверена. Интерес, влечение, да, что-то серьезное, вряд ли. А что у него в голове сейчас, я боюсь даже предположить. И меня до чертиков пугает его настрой. Барханов из тех, кто привык получать все, что захочет. Ему не надо ничего говорить. Я и так все вижу. По упрямо поджатым губам, по волчьему подозрительно задумчивому взгляду. Он решил, что я ему нужна. Знать бы еще зачем. Возможно, хочет вспомнить старые добрые времена и затащить меня в постель. Единственное место, где у нас не было проблем. То ли что-то еще. Я боюсь этого чего-то еще, потому что слишком много на кону. Я уже не та девочка, которая сама написала взрослому мужику и предложила лишить меня девственности. Я все еще дурная, но не настолько, чтобы прыгать в омут без оглядки на прошлое. У меня за плечами целых ворох болезненных воспоминаний и сложного опыта. А еще сын. И если Демид о нем узнает, то уж точно никогда не отпустит. Но больше всего меня пугают собственные мысли. Когда я думаю о нем, то чаще в голове проскакивает шальное «А что если?» Вдруг в этот раз получится по-другому. Приходится одергивать себя, напоминать, что такие, как он, не меняются, что Дэм все тот же чертов жесткий мужик, который прогибает под себя каждого, кто попадается на пути. Захочет – посадит рядом с собой в золотой клетке или на цепи. Захочет – отберет сына. Ему это по силам. Ему все по силам. Это сейчас он ведет себя сдержанно, не давит, но если захочет, сомнет играючи. Уж я-то знаю. Я не вытяну его. И как бы сердце ни заходилось при взгляде на суровый профиль, я ничего не хочу тянуть. Слишком это больно. Поэтому решаю, что мне нужно от него избавиться любой ценой. Отвадить, чтобы он сам захотел уйти и больше не появлялся. Ни рядом со мной, ни в моей голове. И я знаю, как это сделать. Он чертов собственник и никогда не станет донашивать за остальными. Всего-то и надо, чтобы он увидел меня с кем-то другим. Понял, что у меня все серьезно или несерьезно, но с огоньком, и оставил в покое. Я выбираю Игната, потому что с Лёшкой и так осечка вышла, когда я от него сбежала в самый ответственный момент. Да и к тому же его жалко. Он хороший и не заслуживает того, что может прилететь от Демида. А Игнат? Игната не жалко. Не мажор, но близко. Глаза хитрые, руки наглые. В голове ничего, кроме ветра и желания оторваться. Любит тачки, баскетбол и вообще любые виды спорта. Еще больше любит красоваться телом. И там есть чем красоваться. Кубики, косые мышцы живота, рельефные грудь и спина, по которой можно изучать анатомию. Дурной. Он ничего мне не обещал, ни о каких чувствах речи и не было. А вот в том, чтобы залезть мне под юбку, он был очень заинтересован и никогда этого не скрывал. Идеальный вариант. Я звоню ему по дороге на работу. «Привет, куколка. Соскучилась по папке?» Он, как всегда, пошлит. Но это выглядит так органично, что не вызывает отторжения. Мы бы могли стать друзьями, если бы кое-кто не был так сильно заинтересован содержимым моих трусов. «Не то чтобы очень», — хмыкаю в трубку, «но у меня выдался свободный вечер, и совершенно нечем его занять». «Приглашаешь на свидание?» Самодовольный жук явно улыбается. Он убежден в своей неотразимости и уверен, что рано или поздно я паду к его ногам, желательно без одежды, хотя бы по пояс. «Просто прогуляться?» «Без проблем, Лер. Заберу тебя с работы». «Договорились». Убираю телефон и иду дальше. В душе раздрай. Я понимаю, что творю что-то не то, но когда меня это останавливало? Правильно, никогда. Весь день я словно на иголках. Жду хоть какой-то весточки от Демида. И она приходит как раз ближе к полудню. «Пообедаем», присылает сообщение, и я чуть ли не давлюсь от внезапного желания согласиться. Раньше мне нравилось с ним обедать. Раньше я вообще жила этими встречами. Дурочка. Мне вчера так больно было находиться рядом с ним. Словно всю мою защитную оболочку кто-то содрал вместе с кожей. Я ведь практически ничего не слышала. Все перебивал грохот собственного сердца. Оно ныло, пульсировало в груди, болезненно сжимаясь от каждого мимолетного взгляда. Ни черта я им не переболела. Просто загнала эмоции поглубже, и теперь они снова пробивались наружу, пугая своим напором и неотвратимостью. Поэтому пусть будет Игнат. «Не могу». Перерыв уже закончился. Я с клиентами. Я знаю, что он перенесет приглашение на вечер. Я на это чертовски сильно рассчитываю. И Демид не подводит. Тогда давай поужинаем. «Прости, не могу». «Почему?» Я будто слышу его голос требовательными нотками. «У меня планы на этот вечер». Минутное затишье, потом очередной вопрос. «Семейные?» «Нет, личные». В строке появляется мигающий карандаш. Абонент пишет какое-то сообщение, но так его и не отправляет. Удаляет. Я тоже больше ничего не пишу. Поддерживаю образ стальной леди, а у самой за грудиной все ходуном ходит. Знаю, что бесится. Мне всегда удавалось его бесить. Я чемпион по Демиде бешению. Добрый день. В офис заходит невысокий плотный мужичок в строгом костюме. У него румяное, одутловатое лицо, блестящая лысина и нос картошкой. Он смотрит по сторонам, растерянно улыбаясь, и не зная, к кому обратиться. Света занята, другие девочки тоже. Свободные только я и Юленька. Она только что расправилась с очередной клиенткой и жестами показывает, что устала и хочет передохнуть. Приходится его забрать себе, хотя желанием не горю. Он мне не нравится. Слишком какой-то, не знаю какой, просто не нравится и все. Но работа есть работа. Добрый день. Я старательно улыбаюсь. Присаживайтесь. Чем я могу вам помочь? Отдохнуть хочу. Один или с семьей? Один. Дядька промакивает лицо скомканным платком и шумно дышит. Неприятный. Но он клиент, а я менеджер по продажам, поэтому отключаю ненужные эмоции и продолжаю. Какие у вас пожелания? Когда, куда и насколько? В Абу-Даби. На неделю. Дней через 10. Сейчас там слишком жарко. Ничего, я привычный. Он улыбается, а я с сомнением смотрю на смачно блестящую лысину. Растечется ведь на жаре, еще и удар схватит. Может, что-то помягче? Нет, нет, Абу-Даби. Хорошо. Соглашаюсь, поймав предостерегающий взгляд начальницы. Мое дело предупредить, а клиент вправе выбрать то, что ему захочется. Есть пожелания по отелю? Да. Он кивает и показывает одну из самых дорогих гостиниц не то что в Эмиратах, а вообще в мире. И при этом выглядит настолько спокойно, будто спрашивает про билет к бабушке в деревню. Я ищу предложение от отеля. И там такой ценник, что у меня волосы дыбом становятся. Даже Демид со своей воблой гораздо скромнее выбрали. Да на фоне этого потного они вообще сама скромность и экономия. Проверяю наличие мест и билет на самолеты. Все есть, только бронируй. Когда сайт показывает размер комиссии, у меня колет где-то в боку. Это ж куча денег. Я Максу куплю всю зимнюю одежду за раз, да еще и останется. Золотой клиент. Уже и лысина сверкает не противно, а как-то даже очень возвышенно и загадочно. И пыхтит он элегантно, и вообще не мужик, а красавец. Я все делаю так, как учила Светлана. Растекаюсь, каждым словом подчеркиваю уникальность и выдающиеся заслуги. Чуть язык под корень не стесываю, облизывая его с ног до головы, отрабатывая возможный гонорар. И мне удается не только довести сделку до конца, но и раскрутить его на несколько дополнительных опций. Начальница из-под тяжка показывает мне большой палец. Девочки завистливо переглядываются. А бедная Юлька, которая сама мне его скинула, вообще уткнулась лицом в ладони и не дышит. Запрос. Подтверждение от отеля. Бронь. Половину суммы оплачиваем сразу, вторую надо внести до конца недели. Мужик доволен и светится, как медный таз. А я так вообще счастлива, потому что зарплата в этом месяце будет более чем приличная. «Лерка, молодец!» — начальница хвалит от души. «Такого моржа раскрутила!» Я глупо хихикаю. Меня до сих пор трясет и не верится, что справилась. Определенно, сегодня мой день. «Пойду утоплюсь с горя!» — стонет Юлька. «А я вам всегда говорила, не оценивайте людей по одежде!» Сейчас беднота одевается в брендовые шмотки, купленные где-нибудь в секонд-хенде или в кредит, а богатые могут в потертых трениках ходить. Так что запомните, каждый клиент важен. Каждый! Она еще долго вещает о том, как надо работать, но я так счастлива, что ни черта не слышу. В голове звенит от восторга. И когда под конец рабочего звонит Игнат, я отвечаю ему с такой радостной улыбкой, что еще немного и лицо треснет. «Привет!» «Ну что, куколка, готова?» «Почти. 10 минут, и я вся твоя». «Ловлю на слове», — тут же подхватывает он. «Шучу». «Поздно», — в трубке демонический хохот. «Поздно». «Фу, дурак, но забавный». «Ты уже приехал?» «Почти. Как раз 10 минут, и буду у тебя». Я спокойно заканчиваю работу. Даже немного задерживаюсь, разбираю бумаги на своем столе и выхожу из офиса. Еще на лестнице с первого на второй этаж слышу, как гремят басы на всю улицу. Приехал красавец. Но меня, если честно, больше другой красавец волнует. Тот, который все нервы вымотал. Приехал ли? Или отступил? Выхожу на крыльцо. Музыка оглушает. Прохожие морщатся и торопливо проходят мимо серебристого купе с открытым верхом. За рулем сидит Игнат, усердно качая головой в такт музыке. Одна рука закинута на спинку кремового кожаного сиденья, во второй телефон. Молодой, дурной, при папиных деньгах и с вагоном раздолбайского обаяния. Мне бы очень хотелось, чтобы сердечко замирало от того, что он приехал ко мне. Но, увы, оно обрывается не от Игната, а от того, что чуть поодаль стоит темная, наглухо тонированная машина. Я вижу ее первый раз в жизни, но абсолютно точно знаю, кто за рулем. Его взгляд проходится по мне, будто хлыстом. Острый, опаляющий, сдирающий кожу. Я даже спотыкаюсь, спускаясь по ступеням. Куда тут бедному Леше со своими ромашками или Игнату с его похабной улыбкой? Пустое все это. Не работает. По крайней мере, со мной. Наверное, пора лечиться. Или уж признать свою безнадежность и махнуть рукой. С чувством, что творю очередную дичь, я иду к серебристому купе, судорожно машу парню почти парализованной рукой. Сажусь в машину и позволяю себя поцеловать. В щеку. В последний момент отворачиваю лицо в сторону. «Куда едем?» «Куда хочешь». Заикаюсь, пытаясь вдохнуть воздуха. Но легкие не слушаются, потому что следом за нами с парковки выезжает и черная машина с серым волком за рулем. «Лер!» — гаркает Игнат, чуть ли не на ухо. Я аж подскакиваю от неожиданности. «Что? Я с кем вообще разговариваю?» Глупо хлопаю глазами, пытаясь сообразить, о чем вообще речь. И понимаю, что нифига не знаю. Я все прослушала. И больше была занята не общением с Игнатом, а напряженным разглядыванием в боковом зеркале той машины, которая по-прежнему ехала за нами. «Прости, я задумалась. О работе». «Мы же договаривались. Когда тусим, никаких работ». Бухтит он. Я согласно киваю и снова теряю нить нашего разговора. А взгляд сам возвращается к зеркалу. Зря я все это задумала. Ой, зря. Игнат, конечно, наглый и беспардонный, как опоссум, но на фоне Демида это просто козявочка, которую Барханов прихлопнет и не заметит. Приходится напоминать себе, что все это не ради развлечения или какой-то мести, а ради Макса. Нам нужно спокойствие и безопасность, но пока Барханов кружит рядом, как большая белая акула, об этом можно забыть. «Ну что? Как тебе вариант?» Игнат смотрит на меня, ждет ответа, а я снова не знаю, о чем речь. «Отлично!» Улыбаюсь во все 32 зуба и показываю большие пальцы рук. Он как-то слишком одобрительно кивает, и глаза становятся довольными, как у сытого кота. Переспрашивать неудобно, поэтому продолжаю изображать самую деловую и уверенную. Но когда с главного проспекта мы сворачиваем куда-то в дебри, а потом и вовсе выбираемся за город, изображать из себя невозмутимую королевишну становится все труднее. Блин, на что я подписалась? Опять в какую-нибудь жопу влезу. Причем по собственной инициативе. И Барханов станет свидетелем моего очередного позора. Я так и представляю его волчий взгляд, бровь, изогнутая в циничной насмешке, и холод, пробирающий до самых костей. Черт, ненавижу. Откидываюсь на сиденье, закрываю глаза и до боли закусываю губы. Плевать, будь что будет. Позор так позор. Мне не привыкать. Игнат сворачивает с широкой дороги на грунтовку, проезжает мимо дачных домиков, немного петляет на развилке и выкатывает на пустынный берег озера. Никого. Метрах в 100 от нас пара машин и небольшая компания, пытающаяся загорать на вечернем солнце. Но между нами заросли ивняка, которые создают видимость уединения. «Ну что, Лерка, погнали?» Игнат проворно выскакивает из тачки, подтягивается, как большой гибкий котяра, и начинает стягивать с себя футболку. «Так, похоже, я согласилась на купание. Надеюсь, хотя бы в одежде». «Ну, что сидишь?» Он тянет вниз молнию. «Оголяйся давай, раз обещала». «Понятно». Я крякнула, мысленно попрощалась с остатками здравого смысла и выбралась из машины. Лерочка молодец. Впрочем, как и всегда. Игнат вообще ни о чем не парится. Он уже в труселях, носках и кроссовках. Я как заторможенная тянусь к пуговкам на своей рубашке. Они гладкие, холодные. Почему-то меня это завораживает. Я будто зависаю на такой мелочи. Хоть какой-то якорь. Пальцы не слушаются. Мне приходится заново вспоминать, как ими пользоваться. Верхняя пуговица, вторая, последняя. Кладу блузку на переднее сиденье машины. Игнат рассматривает меня с довольным видом самца, которому вот-вот перепадет сладенького. А мне все равно. Я не смущаюсь, не прикрываюсь. У меня напрочь отбило все понятия о приличиях. Я просто в немом ауте. Но не останавливаюсь. Тяну вниз собачку на юбке, чувствуя, как в разрез врывается свежий ветер. Наверное, надо притормозить. Но я выпадаю из реальности, продолжаю расстегивать молнию. Как назло, заедает. Между зубчиками попадает ткань, и я все-таки вынуждена прекратить. Черт, заело. Выдыхаю то ли облегченно, то ли с отчаянием. Склоняюсь ниже. Дергаю собачку, аккуратно тяну тряпку и, наконец, высвобождаю ее из плена. Вот и все. У меня голос пропадает. Потому что этот дурак уже без трусов. Во всей своей красе и даже не думает прикрываться. Я зависаю на темной полоске волос и том, что ниже. Надо признать, природа на нем постаралась. Ничем не обделила. Давай живее. Вода ждет. Он нетерпеливо пружинит на месте. Вместе с ним подпрыгивает и все остальное. Он реально красивый. У него такое тело, что анатомию можно изучать. Сухой, каждая мышца вылеплена по эталону. Девки шеи себе сворачивают, провожая его похотливыми взглядами. Ходячий секс. Но, блин, меня давит смех сквозь слезы. Я понимаю, что это нервное. Понимаю, что уже на грани и вот-вот сорвусь. С виду все такая же шальная, как и прежде. А внутри так больно, будто кости переломали, перемешали и щелочью залили. Я только сейчас окончательно понимаю, что пока не переболею, пока не отпущу Барханова из своей головы, у меня ничего и ни с кем не получится. Я могу сколько угодно флиртовать, ходить на свидания, заводить ни к чему не обязывающие отношения, но бесполезно все это. Демид все равно незримо рядом. Внутри меня. Всегда. Я его любила тогда и люблю сейчас. Хотя все на свете отдала бы, чтобы избавиться от этих поганных чувств. Они меня душат. Комплексы, беспомощность, отчаяние. Все это снова со мной. Ты носки забыл снять. Ляпаю первое, что приходит в голову, но продолжить не успеваю. Потому что к нам выходит Барханов. Идет не торопясь, заправив руки в карманы. Смотрит на меня в упор. Я настолько подавлена, что не могу пошевелиться. Словно со стороны вижу всю картину. Берег, полуголая я и два мужика. Один, как всегда, затянут в деловой костюм серого цвета. Второй с бубенцами, свободно развивающимися по ветру, но зато в носках. Зашибись, конечно, я организовала. С душой.